Рим поворачивает на восток. После подчинения Карфагена уже никому не стыдно было подчиняться, пишет римский историк. Чтобы разбить Карфаген во Второй Пунической войне, Риму понадобилось 16 лет. И только 12 лет, с 200 по 188 годы до нашей эры, понадобилось после этого, чтобы разбить Македонию, разбить Сирию и принять под свое покровительство Египет. Героем этой последней войны был Тит Фламиний. После Сципиона это второй в Риме политик нового склада. Благородный, честолюбивый, образованный, говорящий по-гречески, как грек, и умеющий побеждать и оружием, и убеждением. Греция была для него не только театром военных действий, но и сокровищницей драгоценной культуры. В Македонии правил Филипп V, о котором говорили, что он хорош в беде и невыносим в удаче. В Сирии Антиох III, преждевременно прозванный Великим. В борьбе Рима и Карфагена они сочувствовали Карфагену. Филипп помогал Ганнибалу войсками. Антиох принял Ганнибала, когда тому пришлось бежать из Карфагена. Теперь Рим встретился с ними лицом к лицу. Римляне вступили в Грецию в 200 году до нашей эры. Они шли мерными переходами. На каждой ночевке они раскидывали квадратный лагерь, укрепленный как город, с прямыми улицами между палаток. Сражались они непривычно для греков, не сплошными фалангами, а 30 отрядами, наступавшими в шахматном порядке. Вдобавок к обычному оружию у каждого воина был тяжелый дрот, и, начиная бой как легко вооруженный, он продолжал его как тяжело вооруженный. Выдержать такой удар было труднее. Битва с Филиппом произошла в 197 году до нашей эры, в Фессалии. Она завязалась неожиданно. По равнине тянулась гряда холмов, носившая название киноскефалы — собачьи головы. По-гречески киносы — собаки. По одну сторону холмов заночевали римляне, по другую — македонине. Сами не зная того, они провели ночь в получасе друг от друга. Наутро и Фламинин, и Филипп выслали передовые отряды занять холмы. В утреннем тумане эти отряды столкнулись на холмах. Произошла стычка. Стали подходить подкрепления. Македонской фаланге трудно было держать строй среди холмов. Она дрогнула. Ряды смешались. Победа осталась за римлянами. Филипп запросил мира. Греки радовались поражению македонян. Фламинин воспользовался этим. Власть Филиппа в Греции держалась на трех крепостях – Димитриаде, Халкиде и Коринфе. Их называли оковами Греции. По мирному договору Филипп освобождал эти крепости, а Фламинин их занимал. Греки роптали. Рим снял оковы с наших ног и надел их на шею. Фламинин добился у Сената позволения вывести войска из крепостей, оставив Грецию свободной. Народ собрался в Коринф на Истмийские игры. Здесь, в промежутке между состязаниями, римский глашатай объявил: «Отныне Греция свободна от гарнизонов и налогов». Люди не верили своим ушам. Объявление пришлось повторить. Тогда раздался такой крик ликования, что птицы над стадионом замертво падали в толпу. Фламинина, освободители Греции, стали чтить как бога. Даже 300 лет спустя еще стояли храмы, посвященные Аполлону и Фламинину. В Греции жило немало рабов римлян. Это были канские пленники, которых Сенат не пожелал выкупить и которых карфагеняне продали в рабство. Греки сами выкупили их у хозяев и подарили Фламинину. Он провел их в триумфе. 1200 человек в войлочных колпаках освобожденных рабов. Народ рукоплескал. За войной с Филиппом последовала война с Антиохом. Царские послы стращали греков, перечисляя роды пеших и конных царских войск. «Не пугайтесь», — сказал Фламинин. «Есть много кушаний из одного мяса под разными соусами. Так и это все одни и те же сирийцы, только с разными вооружением. Военным советником у Антиоха был Ганнибал. Тщеславный царь устроил перед ним парад своих войск – пехоты, конницы, колесниц, слонов. Они шли в золоте, серебре, в значках, украшениях, бляхах. «Как ты думаешь, достаточно этого будет для римлян?» «Достаточно», – отвечал Ганнибал. «Хотя римляне и очень жадные». Он понимал, что для римлян это войско будет не противником, а добычей. В 190 году до нашей эры римская армия переправилась через Гелеспонт и вступила в Малую Азию, многие области которой подчинялись Антиоху. Война продолжалась 4 года. В решающей битве Антиох потерял 50 тысяч человек. Римляне, по их словам, 300. Заключая мир, римляне потребовали выдать Ганнибала. Ганнибал бежал к фифинскому царю Пруссию, который воевал с пергамским царем, союзником римлян. В морском бою Ганнибал помог Пруссию одержать победу, посоветовав забросать вражеские корабли горшками с ядовитыми змеями. К Пруссию отправили Фламинина. Царь не захотел ссориться с Римом и согласился выдать Ганнибала. Тот жил в укрепленном замке с 7 потайными выходами. Однажды он увидел, что все 7 выходов заняты стражей. Он понял, что это конец. «Ну что ж», — сказал он, — «если римляне не могут дождаться, пока старик-изгнанник умрет своей смертью, надо им помочь». Он проглотил яд, который всю жизнь носил в своем перстне, и упал мертвый. Это произошло в 183 году до новой эры.